Осенью 1967 года я приехал в Бухару, чтобы собственными глазами увидеть, что осталось от титанической деятельности моего героя. Я нашел бывшее здание Тропического института, разыскал бывшее постпредство РСФСР в Бухарской республике, зашел в городской музей, который разместился в некогда неприступном арке. Но напрасно искал я знаков памяти о моем герое, напрасно бродил от стенда к стенду в музее. Там ни слова не было сказано о победе над Рештой, ни слова о создателе первого Бухарского научно-исследовательского института. В музее не нашлось даже места для портрета доктора Исаева. Не оказалось в городе и памятной доски, посвященной Леониду Михайловичу. Я знаю, как переменчиво время, как коротка человеческая память, но не могли же за какие-нибудь 40 лет выветриться из людской памяти все события, связанные с Рештой, все то хорошее, что принес людям хозяин воды. Неужели и впрямь подвиг ученых забыт народом начисто, совсем, навсегда? Гостеприимные хозяева повели меня по Бухаре снова. Мы обходили старинные мечети и медресе, базары и кварталы новых домов. Мои хозяева поили меня зеленым чаем в чайхане, расположенной в тени великолепного парка. Деревья росли на месте засыпанных хаузов. Любезные бухарцы услаждали слуг гостя рассказами о том, как изменяется и хорошеет их город. Они обращали мое внимание на сеть стальных труб, несущих газ в каждую квартиру. Трубы змеями велись по стенам домов, огибали деревянные редкой резьбы старинные двери. Двери нравились мне больше труб, но хозяева с этим не соглашались. Их восторгал также лес телевизионных антенн над плоскими крышами. К подножию водонапорной башни мы подошли уже под вечер. Голубая дымка опускалась на город. Сквозь черный переплет железных опор на фоне оранжевого неба я увидел силуэт минарета Колян. Величественные строгие, с неизменным гнездом аиста на вершине, тысячелетний Колян стоял, как живой укор грубой водокачки. Но странно, мои спутники как будто не замечали несоответствия между прелестью древней архитектуры и рациональной грубостью нового сооружения. Эти коренные бухарцы вовсе не считали водонапорную башню некрасивой. Она казалась им даже изящной, а главное, символизировала новый быт, новую эпоху. И вдруг я подумал, что у моих друзей есть, пожалуй, свой собственный недоступный мне резон. В городе, лежащем на краю пустыни, не может казаться уродливая постройка, назначение которой — давать людям воду. В глазах бухарца водонапорная башня может быть даже более величественное сооружение, чем медресе, мир араб или минарет Колян. Я старался не заводить больше разговоров о Реште, Малярии, Исаеве. И вдруг, когда мы вышли на середину площади, оставив позади тень железного чудовища, один из моих собеседников заметил: «А знаете, как в народе зовут нашу башню-поилицу? Башня Исаева». «Да, таково ее имя. Оно известно любому мальчишке в городе».